Хорошо. Думаю, не больше, чем на час. А там, смотря какой будет очередь к врачу. Постараюсь. Он положил трубку и вновь опустился на стул, решив, что пойдет на выход, как только докурит сигарету. Абрамович вышел из здания и еще на ступенях увидел, что машина Арнольда поджидает его метрах в 70, как он и просил. Как только он сел рядом с Макарычем, тот включил передачу, и они поехали к сельхозинституту. «С чем приехал? Что случилось?» — первым заговорил Абрамович. «Случилось худшее. Сцапали Губатова и ту бабу, что Михея в рай отправила». «Подожди, приостанови где-нибудь, а то на ходу плохо разговаривать», — попросил он Арнольда, чувствуя, как холодеет у него спина. Макарыч проехал еще метров 200 и, выбрав удобное место, остановил машину. «Что делать будем?» — глуша двигатель, спросил он. «Рассказывай все по порядку и брось паниковать», — жестким голосом произнес Юрий Федорович. «А что рассказывать?» Явился грек и приволок вот такую новость. Я ему приказывал интересоваться своими людьми и в случае чего сразу доложить мне. Вот он и прикатил, перепуганный насмерть, доложить, что их арестовали вчера. Их арестовали, потому что этот ваш серый раскололся и сдал их милиции. Грек говорит, что не мог он такого сделать, а я тоже сомневаюсь в нем». «Кто, кроме него, мог их заложить?» «Только он». «Что будем делать?» — раздраженно спросил Абрамович. «А кто его знает?» — растерянно сказал Макарыч. «А мы давай поразмышляем над этим ребусом. Этот серый тебя лично знает?» «Нет, я все делал через грека, а уж он там кружился со своими людьми, как хотел». «Значит, следующего, кого менты заметут, будет грек, а уже через него выйдут и на нас. А где он сейчас находится, ты знаешь?» «На квартире у одной бабы прячется. Ждет моего совета, как ему быть и жить дальше». «Прячется, прячется. Да разве с его прошлым долго проскрываешься, все равно загребут. Никуда ему не деться». «Вот и будет этот подполковник идти по цепочке, пока всех нас не упрячет в Цугундер. Так что самое разумное — разорвать цепочку. Пусть они потом концы вновь нащупывают, поэтому выход один. Так спрятать этого грека, чтобы его уже никто найти не мог. Ни милиция, ни даже мы с тобой. Понял?» «Ты что, предлагаешь убрать грека?» — удивленно воскликнул Макарыч. «А ты не удивляйся пока, а вначале меня послушай. Жалеешь ты его, все правильно, он твой кореш. Но кто виноват в том, что не смог тихо заглушить этого Шаповалова? Он?» «Нет, если он будет жив, его все равно найдут. Объявят всесоюзный розыск, а найдут. Если он попадет в руки оперативников, то это прямехонькая дорожка на нас с тобой. Для нас у ментов будет только одно наказание — к стенке. Нас не пощадят. Так почему же мы должны заниматься самоубийством? Нет, грека нужно убрать, и чем быстрее, тем лучше». Он посмотрел на Макарыча и, видя его нерешительность, добавил: «Ну что, я тебя самого заставляю его убивать, что ли? Есть же у тебя надежный человек, который готов такую работенку выполнить». «Да за этим дело не станет». «Ну, вот и хорошо. Из тех денег, что у тебя осталось, кинь ему 10, ну 20. Только пусть сработает на совесть. Ну так что, согласен?» — спросил Абрамович, глядя в упор на своего друга. «Согласен», — подумав, решительно ответил тот. «Ну вот, это уже совсем другой базар. А как все это сделать получше?» — спросил Макарыч. «Да очень просто», — пробормотал Абрамович, боясь выпустить изо рта сигарету, которую только что прикурил. Ты посылаешь к нему сейчас же парня, он поедет с ним за город, где и ухлопает его. А если он не поедет с ним? Поедет, куда ему деться? Ты своему хлопцу объясни, что, мол, это ты его прислал за греком. И будешь ожидать его, ну, где-нибудь в Сосняке на 9-м километре. К тебе он поедет как миленький. Он там у бабы с машиной или без? С машиной. Ну вот, пошли своего парня к греку пешком, а за город они поедут с ним на его же машине. Только пусть и машину, дождавшись вечера, ковырнет в реку в удобном месте, чтобы концы в воду. Труп пусть закопает в лесу, да не очень близко принимай все к сердцу. Грек сам себя под удар поставил, он виноват, а у нас просто нет другого выхода. Ладно, довези меня до работы, а сам поступай, как мы с тобой договорились, и не тяни резину. Возможно, уже твоего кента по всему городу ищут. Так что поехали, все решено. Макарыч завел машину и, развернувшись на ближайшем перекрестке, повез Абрамовича к тому месту, где он сел в машину. «Остановить здесь?» — спросил Макарыч, прежде чем затормозить. «Да, достаточно. Ближе не подъезжай. Когда дело будет сделано, позвони мне, лучше домой». Сказав это, Абрамович вышел из машины и направился к себе в кабинет. Уже поднявшись к себе, он посмотрел на часы. Его свидание с Макарычем длилось в общей сложности 50 минут. Раздевшись, он сел в свое кресло и закурил, находясь еще под впечатлением этой встречи с Арнольдом. Не выпуская сигареты изо рта, он подвинул к себе поближе телефон и, немного подумав, набрал номер. Трубку долго не брали, но потом он услышал сонный голос Бориса. «Да, слушаю. Это кто?» «Боря, Абрамович тебя беспокоит. Послушай, тебе сейчас нужно будет добежать до Сыра. Он передаст тебе шубу для меня. Только провернуть это нужно поскорее. Когда возьмешь, то пусть она побудет у тебя в машине. К 5 подъезжай за мной сюда, на угол. Я тогда ее и заберу. Только поторопись, иначе я могу оказаться в пролете. А зима, сам видишь, уже на носу». «Хорошо, сейчас еду», — услышал он голос рано разбуженного лоботряса. И только тогда положил трубку телефона. К себе в кабинет Мошкин вернулся за несколько минут до начала обеденного перерыва. Допрос Боровкова прошел как нельзя лучше, поэтому и настроение было соответствующим. Николай Федорович решил было уже идти в столовую покушать, да заодно и отметить достигнутый успех лишним стаканом компота. Положив папку на стол, он не стал извлекать из нее заполненные и подписанные арестованными протоколы, а решил заняться этим уже после обеда. Направившись к двери кабинета, он остановился, услышав звонок городского телефона. Пришлось вернуться и снять трубку. «Алло, кто у телефона?» «Подполковник Мошкин. А кто вам нужен?» «Мне и нужен Мошкин». «Это вас беспокоит из второй городской больницы отделения скорой помощи врач Генкель?» «Говорите, я вас внимательно слушаю». «К нам только что поступила ваша жена, Мошкина Мария Степановна, с травмой». «Что с ней?» — закричал в трубку Николай Федорович, отказываясь верить услышанному. «У нее травма, не волнуйтесь, за ее жизнь опасаться не надо, но приехать сюда вам необходимо». «Хорошо, я сейчас же подъеду. Назовите точнее ваш адрес». «Улица Рылеева, дом 30». «Спасибо, сейчас еду». Он положил трубку и вытер холодный пот со лба. Медлить было нельзя ни минуты. С Машей случилось что-то серьезное. Он быстро оделся и, закрыв кабинет, спустился вниз. Андрей находился, к счастью, в комнате дежурного, и Николай Федорович обрадовался тому, что на его поиск не придется тратить драгоценные минуты. Увидев взволнованного подполковника, водитель, не говоря ни слова, поспешил за ним к машине. «Давай-ка, Андрей, гони быстрее на Рылеева 30», — приказал он водителю, садясь в кабину. В этот раз водитель проявил виртуозность и подлинное мастерство управления автомобилем. Поняв по внешнему виду подполковника, что произошло что-то чрезвычайное, он доставил его по указанному адресу в считанные минуты. Больница представляла собой трехэтажное здание из потемневшего от дождей кирпича. Большой двор, на котором располагались подсобные помещения, был обнесен высокой оградой, вдоль которой были высажены пирамидальные тополя. Не замедляя скорости, въехали во двор прямо ко флигелю, около которого стояли две машины скорой помощи. Николай Федорович вышел из автомобиля и быстрыми шагами направился к двери, из которой только что вышли двое мужчин в белых халатах. Пройдя двойные двери, он очутился в небольшом коридоре, в который выходили еще три двери, почти сплошь состоящие из армированного стекла. На секунду замешкавшись, он открыл ту, из-за которой слышали женские голоса. За дверью находилась приемная скорой помощи, где за столом с двумя телефонами сидела женщина в белоснежном халате и высоком колпаке. Напротив нее, стоя, что-то доказывали ей две молодые женщины, по-видимому, врачи, обслуживающие больных на дому. Разговор, судя по интонации, был далеко не мирный, но с появлением Мошкина он прервался. Женщины, как по команде, повернулись к нему, стараясь угадать, что за новость преподнесет им этот ворвавшийся без стука субъект. «Извините», — первое, что он произнес под давлением шести вопрошающих глаз. «Что вам будет угодно?» — на правах старшей спросила его, сидевшая за столом. «Мне только что сообщили отсюда, что моя жена находится здесь». «Как ее фамилия?» — не особо церемонясь спросила одна из стоявших. «Мошкина Мария Степановна. А что с ней?» — с волнением в голосе спросил он. «Да, действительно, Мошкина к нам поступила. Ее отправили в травматологическое отделение с переломом бедра. А вы кто ей будете?» «Муж», — ответил вконец ошарашенный таким сообщением Николай Федорович. «Если муж, тогда возьмите ее одежду, пока ее еще не успели отправить в подвал». Она проворно встала и скрылась в соседней комнате, откуда вернулась почти мгновенно с узлом в руках. Вещи были завернуты в пальто супруги, а ее сапоги женщина подала отдельно. «Как мне увидеть ее?» — спросил он, держа вещи в руках. «Обойдите здание с противоположной стороны. Находится вход в стационар, а травматология располагается на втором этаже». Поблагодарив дежурную за информацию, он вышел на улицу. Положив одежду на заднее сиденье, он, как бы извиняясь, сказал водителю: «Ну вот, Андрюша, несчастье какое. Жена ногу сломала». «Как же это получилось?» — с сочувствием в голосе спросил он у подполковника. «Пока не знаю. Я ее еще не видел». Мошкин закрыл дверцу машины и направился ко входу, который вел в стационар. Беспрепятственно поднявшись на второй этаж, он попал в светлый просторный холл. Цветной телевизор и мягкая мебель, со вкусом расставленная в нем, хорошо гармонировала с обилием зелени, которая в основном была представлена пальмами и папоротниками. Остановив молоденькую сестричку, он спросил у нее, как можно увидеть врача Генкеля.